Вышеприведенные свидетельства, долгое время хранившиеся в музее средней школы номер 5 города Орла и переданные в Госархив Орловской области, подтверждают тот факт, что бригада формировалась в основном из личного состава моряков Тихоокеанского флота. Они прибывали со всего Тихоокеанского побережья, от Берингова пролива до Владивостока. Об этом писали в своих воспоминаниях и другие ветераны бригады: Описцев, Нигородов, Середин, Шишкин, Городецкий. Приведу здесь и строки из писем бывшего санинструктора отдельного арт-дивизиона Нины Сергеевны Чепчуговой, БИСК. «Здравствуйте, Егор Егорович. Вы спрашиваете, как я попала на фронт. Расскажу все по порядку. Родилась 21 апреля 1921 года в селе Брусняцкое Баженовского района Свердловской области. Пошла в школу. В 8-м вступила в комсомол. Окончила десятилетку в 1939 году. Поступила в Уральский политехнический институт. Вот и все, что я успела до войны. Сразу же после начала войны окончила курсы медсестер и работала в госпитале. В мае 1942 года написала заявление об отправке на фронт. Но сначала нас послали во Владивосток, а уж оттуда, вместе с эшелоном моряков, я попала в Калугу в арт-дивизион, во вторую батарею капитана Ковригина. Когда нас посадили в эшелон, мы были на 7-м небе. Сентябрь. Эшелон из товарных вагонов. Один наш с медсестрами. Девушки во флотской форме. Черные шинели, береты, черные суконные юбки, тельняшки, фланельки, туго подпоясанные ремни и ботинки не по размеру. Когда отъехали от Москвы, в вагоне наступила тишина. Все сгрудились у дверей и смотрели, смотрели на разбитые здания, сожженные деревни, от которых остались только высокие печки с трубами. Все мертво. И мы онемели, глядя на эту истерзанную землю. Того чувства я до сих пор не могу забыть. Вокзал в Калуге был разбит. На первую ночь пристанищем для нас стал Осенний городской парк. Кто из девчат ехал? Таня Чичушкова, Лариса Чемоданова, Оксана Рамадановская, Катя Геркина, Валя Попова, Валя Елсукова. Вы мне писали, что нашли адрес Кати Сундиковой, но она молчит, не отвечает вам. Да, она и будет молчать. Она и на фронте молчала. А жаль, могла бы столько рассказать. Катя Геркина. В эшелоне из Владивостока она была в нашей вагоне старшей. На фронте ей удавалось тянуть раненых сразу по двое. Погибла в городище. У Кати оставался дома сын. Вот бы найти его. Примечание. ЦАМО РФ. F-1289. МСП. ОП. 64-88-12, Д1, листы с 12 по 16. Как следует из этих воспоминаний, в стрелковые подразделения бригады отбиралось на добровольной основе матросы и старшины, до этого прослужившие на флоте не один год. Характерный пример в этом отношении приводит ветеран бригады Лукашов. «Я 1915 года рождения, москвич, был призван на Тихоокеанский флот в 1936 году. В 1941 году должен был демобилизоваться, но, к нашему несчастью, началась война, и мне пришлось задержаться еще на 4 года. В составе 116-й отдельной стрелковой бригады участвовал артиллеристом в тяжелых боях на Орловщине и закончил войну в Кенигсберге. Примечание. ГАОО Ф-3989-Д-12-Л-21. Приведенный документ свидетельствует о том, что старшина Лукашов прослужил до войны на флоте 5 лет. По данным анкет, большинство других ветеранов до момента формирования бригады имели выслугу в среднем по 2-3 года. Тем самым подтверждается тезис, что на фронт отбиралась зрелая и опытная в профессиональном отношении флотская молодежь. Особенно это относится к морякам, которые направлялись в артиллерийские и минометные подразделения бригады «Шашкин», «Пономарев», «Милошевский» и другие. Попасть на действующий фронт было неимоверно трудно, ведь тогда почти все моряки подавали рапорты с подобными просьбами. Вот что писал в своих воспоминаниях Нигородов. Как только объявили о нападении фашистов на нашу страну, вся рота написала рапорт об отправке на фронт. Но командир сказал, что здесь японцы могут в любую минуту напасть, и туда никто не будет отправлен. Потом, в начале 1942 года, мы стали наблюдать, что на фронт все-таки отправляют кое-кого, особенно недисциплинированных. Вот тогда я и мой друг Петр Каинов стали нарушать устав службы. Нас заметили и при первой возможности отправили на Запад. Попав на фронт, мы, конечно же, хлебнули горького до слез, но, как говорится, охота пуще неволи. От Владивостока до Москвы ехали в старых товарных вагонах, тянул наш эшелон мощный паровоз ФД. Мы нигде не останавливались, докатившись до столицы за 15 суток. Помню, в Москве нас сортировали по группам. Кого под Сталинград, кого под Москву. Наш эшелон направили в Калугу.